В рубрике «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Передача 20. Теперь интерес Сергея состоял в том, чтобы узнать подробности о жизни Наташи Ждановой. Так как комсомольская организация несет ответственность за жизнь молодежи, то она имеет данные о каждом, без исключения, молодом человеке Камчатского края. Поэтому Сергею не составило труда найти анкетные данные Наташи. Наташа родилась в Донецкой области на Украине, в небольшом селе Бахная. Ее родители были колхозниками и жили очень бедно. Чтобы получить лучшее образование и больше возможностей в выборе профессии, Наташу еще в детском возрасте забрал к себе в Петропавловск ее дядя. Здесь она закончила среднюю школу номер 4 имени Максима Горького, после чего в возрасте 18 лет она стала корректировщицей в редакции газеты «Петропавловская правда». Прочитав о ней отчет, Сергей был очень удивлен тому, что Наташа в школе была комсомолкой и получила аттестат зрелости с хорошими отметками. Позже она, как и гласила том отчет, попала в сеть христиан и стала верующей. Чуть позже пошел Сергей в редакцию газеты «Петропавловская правда», чтобы узнать о ней подробности от ее коллег. «Она отличная сотрудница и работу выполняет прекрасно. У нас с ней никогда не было сложностей. Кроме того, она всегда приветлива, доверчива и надежна в работе», — с удовольствием рассказывал ее начальник. Подобные характеристики Сергея постоянно поражали. Как только ему приходилось обращаться на производство, где работали его арестанты, то кроме похвал ничего иного нельзя было добиться. Сергей оставил повестку на рабочем месте Наташи, чтобы она к определенному времени прибыла в отделение милиции. Нерешительно вошла Наташа в кабинет и села на стул напротив стола, за которым сидел Сергей. Она сидела в страхе. «Такая красота», — думал Сергей, а она сидит, опустив свои прекрасные глаза, и смотрит на пол, словно ищет в нем защиту. Сергей долго объяснял ей, что если она не изменит свой жизненный путь, то она будет и впредь иметь большие неприятности и на работе, и в жизни. Видя, что он ее не убедил, он предупредил ее, чтобы она больше никогда не появлялась на собраниях верующих, ибо все принесет ей много вреда и будет фиксироваться в ее анкетах. Несмотря на все его предупреждения и на ее страх перед ним, она вдруг начала ему объяснять, почему она верит в Бога. Надежды Сергея ее окончательно запугать рухнули. Наташа была девушкой, достойной всякого внимания. Пока она говорила, Сергей заметил небольшой шрам на ее нижней губе, которую она прокусила, когда он ее бил. «Как жаль», — подумал он. Этот шрам чуть изменил ее совершенно безукоризненное лицо. Эта девушка была мечтой Сергея. Когда он записал всю информацию о ней, то еще раз серьезно предупредил ее и простился с нею коротко и строго. Это относилось к его обязанностям. Когда она ушла, он сам себя поздравлял, что сумел это. Неделю спустя они снова были вызваны на облаву подпольной церкви. Собрание проводилось на улице Пограничная. Испуганные и растерянные верующие бегали по маленькой комнате, когда они внезапно ворвались. Их было всего 8 человек. Возник ужасный шум и крик в этом маленьком помещении. «Это все мелочи», — подумал Сергей, но тут его взгляд упал на знакомое лицо. Он не мог этому поверить. Здесь стояла Наташа Жданова. И все парни заметили ее. С порывом ненависти двинулся на нее Александр Гуляев, подняв высоко свою дубинку. И тут случилось нечто, чего Сергей никогда не ожидал. Без всяких предупреждений прыгнул Виктор между Наташей и Александром и угрожающе посмотрел на него. «Уйди с моей дороги!» — яростно закричал Александр. Виктор не двигался с места. «Сашка, ты ее не тронешь! Никто ее не тронет!» — закричал он, угрожающе подняв свою дубинку. «Уйди, или ты получишь сейчас от меня!» — ревел Сашка. «Ты что, для себя ее бережешь?» «Нет, она имеет то, чего нам всем не достает. Никто ее не тронет. Никто, слышали?» — кричал Виктор. Сергею нужно было быстрее решать, ибо Сашка со своим необузданным характером был на все способен. «Туда, Сашка, туда!» — показал Сергей на одного молодого человека, который приготовился сбежать. «Поймай его!» И Сашка побежал догонять убегающего. Виктор все еще стоял перед Наташей с распростертыми руками, готовый кинуться на любого, кто пойдет на нее и подойдет к ней слишком близко. Наташа стояла за спиной Виктора, не понимая, что происходит. Такого она от них не ожидала. Затем она повернулась и быстро направилась к выходу. Чтобы не было недопонимания, Сергей одобрительно кивнул, чтобы все видели. Это был один из случаев его жизни, который глубоко задел Сергея. Это было как тогда в Борисово, в детском доме, когда умер его друг Саша. Наташа действительно имела что-то, чего им всем не доставало. Несмотря на избиение, предупреждение Сергея и строгости, она снова была здесь, среди своих верующих. Даже Виктор понял это, и это его глубоко тронуло. Эта героическая девушка, которая так много от них пострадала, одновременно взволновала и Сергея. Спустя некоторое время Наташа покинула Камчатку, вернувшись в свое село на Украину. Создавшееся после посещения Сергея несносные отношения на работе способствовали этому. Ее отсутствие очень огорчило Сергея. Впервые в жизни у него появилось чувство, что такие люди навряд ли являются врагами народа, как уверяла их коммунистическая партия. Наташа привела все представления Сергея о реальной жизни в замешательство. На облаву группа Сергея вызывалась приблизительно через каждые 4 дня. Главная задача облав состояла теперь не столь в аресте верующих, сколько в конфискации различной религиозной литературы. Сергей часто спрашивал себя, как могут эти неразборчиво написанные в школьных тетрадях изречения повредить нашему государству. Однако Никифорову это представлялось иначе. И Сергей не спорил. Если ему нужна эта литература, то он ее получит», — думал Сергей. Они находили множество всяких брошюр, которые шли откуда-то с Украины, где их размножали при помощи ксерокопических машин, через контакты с другими верующими, живущими в различных краях Советского Союза. Они обменивались литературой внутри страны. Когда такие экземпляры впервые попали в руки Сергея, он подумал: «Посмотри-ка, они наконец-то объединяются». Никифоров на это реагировал злобно. «Видишь, это интернациональный заговор с целью уничтожения нашего государственного порядка. Подпольная литература – это серьезная составная часть жизни советской страны. Сюда относится не только религиозная рукописная литература, но также работы великих писателей, публикация которых была строго запрещена. Ввиду того, что публикуемый материал строго контролировался членами правительства, следовательно, организовывалась широко функционирующая подпольная организация «Сам-Издат». Хотя это было строго запрещено, однако это было огромной радостью и для многих офицеров, курсантов, иметь и читать произведения подпольных писателей. Несмотря на то, что они осознавали этот запрет, книги Солженицына, например, передавались ими из рук в руки. Нетрудно было понять, что верующие действовали по тому же правилу. Однако Сергей не понимал их. Порой, читая какое-либо изречение из Библии или рукописной тетради, он не понимал сути, воспринимал это за какую-то бестолковщину. Во время одной из облав он пытался однажды вырвать из рук одного коренастого молодого человека рукопись. Однако тот держал ее так крепко, словно она представляла некую мировую ценность. Сергей ударил его в лицо, но тот все еще не отдавал свою тетрадь. И только когда Сергей ударом в живот уложил его на пол, то рукопись выпала из его рук. Сергей взглянул на запись и не увидел в ней ничего стоящего в его понимании. Однажды летом 70-го года Никифоров показал ему одну подпольную газету, примитивно напечатанную на каком-то неисправном печатном станке. «Откуда у вас это?» – спросил Сергей. «Один из наших тайных сотрудников указал мне, где можно найти побольше такого материала». Для Никифорова, охотника на людей, это были самые счастливые мгновения, когда он шел по новым следам верующих. Этого энтузиазма у Сергея не было. Ранее он намеревался сделать карьеру в партии, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Теперь его все больше втягивали в милицейскую работу. Мысленно Сергей часто возвращался к Наташе. Что нашла она и ей подобная молодежь в этих религиозных учениях? Он сравнивал свою пустую жизнь, заполненную жестокостью, с жизнью молодых людей, вступивших на путь веры, посвящавших свою жизнь человечности и любви к людям, и понял: контраст слишком большой. Это приводило все его мысли в тяжелое смятение. «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать Продолжение чтения документальной книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Передача 21. В июле 1970 года Сергей с небольшим своим отрядом сидел в приемном зале отделения милиции, выполняя свою очередную службу в ожидании команды на выезд в одну из подпольных церквей. Они часто проводили здесь многие часы, за которые им платили регулярно зарплату, и в один из таких вечеров они получили задание сжечь в печке накопившийся рукописный материал «Христиан». Спустившись вниз в отрезвитель, Сергей сел у печки и стал вырывать листы из тетрадей, составляющих горы рукописей, смысл которых он не понимал. Мыслями он вновь вернулся к Наташе. Должно же быть что-то в этих писаниях, чтобы умную, образованную девушку привлекло до такой степени, что она даже готова была за это принять истязание. И вдруг в нем загорелось любопытство. Что Наташа такое читала? Он взял первую попавшуюся ему в руки рукопись и начал читать. Это была 11 глава Луки из Евангелия. Иисус, находясь среди своих учеников, учил их молиться: «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Читал Сергей, как вдруг услышал шаги на лестнице. К нему спускался Виктор с бутылкой водки. Сергей быстро сложил листок и положил себе в карман. Они выпили с ним изрядно и, бросив остаток литературы в огонь, поднялись наверх, в приемную. При первой же возможности, укладываясь поздно вечером в постель, Сергей достал спрятанные листы и начал читать. «Просите, и вам будет дано. Ищите, и вы найдете. И кто постучится, тому откроют. И если к вам придет ваш друг и попросит у вас 3 хлебца, то дайте ему 4». И я говорю вам, так как вы ничего не пожалеете для дитя своего, так и Отец ваш в небе благословит тех, кто его попросит. Далее было пропущено несколько строк, видимо, писалось по памяти. Затем следовали учения Иисуса о том, как стать праведным, хорошим человеком. Сергей почувствовал вдруг, что эти слова написаны не на бумаге, а в его сердце. Он читал дальше, углубляясь в приветливые, добрые слова Иисуса. Его неспособность понимать исчезла, и прочитанное не только виделось глазами, а горело в его душе. Как мог он верить, что эти изречения могут нанести вред нашему государству? Что в них вражеского? Сергей вновь и вновь прочитывал слова Иисуса, и казалось, словно кто-то находится с ним рядом, открывая ему совершенно иное понятие о жизни, доброте, любви и человечности, учил Христос. Это были слова, которые сделали Наташу настоящим человеком, которые подняли ее на высокую ступень человечности. Однако сам Сергей, почувствовал себя страшно неуютно, словно вор, забравшийся на чужой двор. В последующие дни и недели Сергея повсюду сопровождали слова Иисуса. Он ходил с листком в кармане и, оставаясь наедине, вновь и вновь читал его содержание. Совсем незнакомое чувство жило в нем. Ему казалось, что он находится в густом тумане и не знает, куда идти. Тяжелое чувство потерянности охватило его. Малейшая частица добра еще тлела в его душе, и она теперь ожила. Избивать старых людей — это ведь не было его мечтой в детстве. Как он избрал такой путь? Как он пришел к этому? Его первой религией был коммунизм, и он ей служил. Но эта вера была разрушена действительностью навсегда, и теперь он был призван уничтожать истинную веру в верующих христианах. Между тем приблизился конец июля, время отпусков в училище, чему Сергей очень радовался. Его милицейская работа стала ему в последнее время в тягость. Его душевное волнение не покидали его. С огромной радостью покинул он теперь Камчатку и уехал на запад страны. В дороге он твердо решил бесповоротно изменить свою жизнь. Неприятное чувство подсказывало ему, что избавиться от Никифорова будет очень трудно, что приведет, возможно, к тяжелым для него последствиям. Чтобы по возможности забыть прошлое и избежать предстоящее будущее, не предвещавшее ему ничего человечного, он лелеял в себе надежду покинуть Советский Союз навсегда. Таким образом, он решил покончить со своей пошлой, бесчеловечной деятельностью на своей родине и начать в другой стране иную осмысленную жизнь человека. Одиноко, разочарованно и безотчетно бродил он по улицам Москвы, куда приехал в начале своего отпуска. Он находился в полной растерянности. Умом он четко понимал, что оставаться здесь нельзя. Он даже не мог назвать одну из причин, их было слишком много. Сергей чувствовал только, что он горько разочарован и глубоко несчастлив. Все его надежды провалились, и он сам был себе не рад. На следующий день Сергей поехал во Львов и остановился на несколько дней у своего друга-украинца, с которым познакомился в Петропавловске. Сергей купил себе водолазный костюм на черном рынке, при помощи которого он намеревался переплыть Тису на русско-венгерской границе и прибыть таким образом в Венгрию. Оттуда он надеялся добраться до Австрии тоже речным путем. Это был сумасшедший план, но он надеялся на удачу. Попрощавшись со своим другом, Сергей поехал в маленький пограничный город на венгерской границе. Он взял себе такси и попросил отвезти его к границе, мотивируя тем, что, проживая на восточной окраине страны, он желал теперь посетить и западную. Таксист, не удивляясь его желанием, доставил его к границе. Сергей того уверил, что назад он найдет дорогу сам. На противоположном берегу реки он мог видеть Венгрию. Несмотря на то, что это коммунистическая страна, граница охранялась строжайше. Увидя постоянно патрулирующие посты и сторожевые башни, Сергей понял, что его план ему не удастся. Вдалеке можно было об этом еще помечтать, но вблизи все выглядело совершенно иначе. Внутренний голос подсказывал ему: не рискуй, бесполезно. Итак, он оставил этот замысел и вскоре вновь ехал назад во Львов. Разработав здесь новый план, он поехал в Ереван. Сев в автобус, отправляющийся в прилежащую границе деревню, он вскоре прибыл туда. По направлению к границе он шел только ночью. Прибыв к месту, Сергей увидел, что здесь граница охраняется тщательнейшим образом вооруженными пограничниками с собаками. Он наблюдал всю ночь, но граница ни на один миг не оставалась без контроля. Сергей понял, что его стремление избежать его прошлое и настоящее и начать новую жизнь в другой стране практически невозможны. С тяжелыми мыслями и безоглядной грустью возвращался он в Петропавловск. Его отпуск закончился. Как дальше жить? В его мыслях была сплошная путаница. «Приветствую тебя снова в родном краю!» — воскликнул Никифоров, когда Сергей по его приглашению прибыл в отделение. «Если бы он знал, — думал Сергей, — как я провел свой отпуск, то он бы меня, пожалуй, иначе поприветствовал». «Я рад, что ты снова здесь», — сказал Никифоров. «У меня для тебя накопилась масса дел. Я думаю, что деньги тебе теперь тоже не помешают». Снова Сергей проводил одну облаву за другой. Немногочисленное собрание верующих состояли главным образом из молодежи. Никифоров был очень озабочен потоком инструкций, получаемых из Москвы по данному поводу. Странно, что, несмотря на всю душевную подавленность Сергея, он обходился с верующими не лучше, чем раньше, а скорее наоборот, считая их за виновников своего морального падения. Он зверел еще больше. Не находя выхода из своего положения, Сергей срывал свои необъяснимые мучительные чувства на безвинных верующих, ненавидя их за то, что они лучше его.